тяжелейшему поражению нервно-мышечного аппарата. Естественно, что лечение заболеваний нервной системы, в происхождении которых определенную роль играют поражения различных образований эндокринной системы, должно осуществляться в первую очередь эндокринологом с обязательным участием невропатолога. Таким образом, перед любым невропатологом жизнь непрерывно ставит сложнейшие диагностические задачи. При этом наиболее сложные в большинстве находятся на стыке различных медицинских специальностей. Машина скорой помощи доставила в отделение нервных болезней юношу 18 лет. Юноша на улице внезапно потерял сознание, и у него развился тяжелый судорожный приступ, сопровождающийся выделением пены изо рта, а также расстройством дыхания. В приемном отделении он пришел в сознание. Артериальное давление было высоким. Вскоре вновь начались судороги, но на этот раз только в правой руке и ноге, после чего он вновь впал в бессознательное состояние. Вначале предположили эпилепсию. Исследования глазного дна и результаты электроэнцефалографии были таковы, что заставили нас думать также и об опухоли мозга. Однако через час были получены данные исследований мочи и крови. Все сомнения отпали. Поражение нервной системы вторичное, обусловлено заболеванием почек, острый гломерулонефрит. Больной был переведен в нефрологическое отделение и вскоре поправился. Подобные нарушения не так уж редко являются осложнением ряда хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей. Не всегда просто дифференцировать и гипертоническую болезнь от артериальной гипертонии, связанной с поражением сосудов почек. Словом, нарушение функции почек, сопровождается ли оно задержкой шлаков и различных солей или избыточным выделением солей, нужных организму для поддержания его нормальной деятельности, всегда может вести к изменениям состояния нервной системы. Эти изменения имеют весьма широкий диапазон клинических проявлений. От общей слабости, раздражительности, сонливости или бессонницы до внезапно возникающих тяжелых состояний, подобных только что описанному. Многие заболевания желудка, кишечника и особенно печени и желчевыводящих путей также сопровождаются появлением головных болей, сонливости, общей раздражительности. Очевидно, именно в патологии кроется причина так называемого желчного характера. И это естественно, так как существует обратная связь. Деятельность всех органов и тканей во многом зависит от состояния нервной системы, равно как и нормальная функция нервной системы невозможна без столь же нормального функционирования всех внутренних органов. Поэтому любые попытки вылечить нарушение нервной системы, расстройство сна, головные боли, повышенную реактивность, обусловленные, например, заболеванием печени или желудка, будут малоэффективными, если в первую очередь не устранить эти недуги. Даже, казалось бы, такие далекие от неврологии заболевания, как гинекологические, вызывают целый ряд неврологических нарушений.